Глава 11. Успокоившись, почти счастливые, мы покинули лабораторию. На выходе из ветви поджидал Кэсси. «Наконец-то ты улыбаешься». Он потянулся, чтобы обнять Кассандру. «Не начинай». Разом посмурнела природница и отодвинулась от Сандры. Правда, сделала это нехотя, будто пересиливая себя. На лицо оборотника набежала тень. Неожиданно он размахнулся и двинул кулаком в стену, окинув нас таким взглядом, что захотелось спрятаться. «Сандра, пожалуйста!» – прошептала Кэс, прикрыв глаза. «Ребята, что происходит?» – осторожно поинтересовалась я. «Вы что, поссорились?» «Нет». «Да». Сандра сверкал глазами, но смотрел только на природницу. «Кэс, я люблю тебя и не отступлюсь, ты знаешь». «Прекрати, ты не понимаешь, во что лезешь. Отец тебя просто уничтожит». «Да я все понимаю и смогу доказать, что люблю даже ему. Мы должны бороться вместе». «Я дочь главнокомандующего империи. Как ты собираешься бороться с моим отцом?» В глазах природницы блеснули слезы. «Какая же я дура! Ведь знала, рано или поздно это случится. Я единственная дочь Майя Эле. И, как выяснилось, только братьям дозволено выбирать сердцем». Крупные слезы одна за другой покатились по щекам, по блузке растеклись влажные пятна. Состроив неподражаемое лицо, будто и сам сейчас заревет, Сандр сгреб Кассандру в охапку, и вряд ли бы ей удалось вырваться на этот раз. Но Кэсси не собиралась. Наоборот, вцепилась в его рубашку мертвой хваткой. Побелевшие от напряжения пальцы тряслись, сминая ткань, пока она беззвучно плакала. Я искренне сочувствовала ее горе, но не знала, чем помочь, потому просто подошла и принялась гладить по плечу. Кассандра быстро взяла себя в руки. «Простите». Осторожно отодвинувшись от оборотника, достала откуда-то белоснежный платочек. Словно устыдившись собственных эмоций, она избегала смотреть на нас. Чтобы не смущать подругу, отошла к питьевому фонтанчику, который бил прямо из стены. Пространство над ним было украшено ажурной деревянной решеткой, увитой вьюном. Крупные белые цветы, измененные магией, были плотнее, чем обычные, и использовались как одноразовые стаканчики. Сорвав один, наполнила и вернулась к Кэс. «Спасибо». Выпив залпом сладковатую тонизирующую воду, она бросила пустой бутончик на пол, и тот мгновенно растворился, впитавшись в полированную поверхность без следа. «Мне нужно умыться». Кассандра скрылась за дверью туалета. Образовалось неловкое молчание, которое Сандра нарушил первым, неожиданно выдав. «Кассандра выходит замуж». «Что?» Оборотник буравил взглядом стену. На необычайно живом лице застыло такое выражение, будто он хлебнул чего-то горького и никак не может избавиться от привкуса. Судорожно притоптывающая нога выдавала. Его состояние сейчас не лучше, чем у Кэс. Безграничная безысходность пополам с самоубийственной решимостью читались ментально. Да уж, не похож на счастливого жениха. «Богиня, но...» «За кого?» «Какой-то тандаронский принц». Оборотник буквально выплюнул слово «принц». «Помолвка назначена на эту субботу. Кассандра против, но ее отец ничего не хочет слышать». «Не могу поверить». Я оперлась спиной на стену. «Мы тоже», — горько усмехнулся он. «Но у нее нет выбора». Нескладная долговязая фигура оборотника показалась еще более нелепой из-за безвольно опущенных рук. Нервным движением он потер лицо ладонями, и замерцавшая была татуировка на загривке тут же погасла. Вернулась Кассандра, бледная, но спокойная, и Сандра преобразился, мигом расправив плечи. Я невольно отметила, как блеснули в этот момент глаза природницы. Эти двое по-настоящему любят друг друга. «Великая мать, помоги им! Но почему все так? Почему обязательно кто-то должен быть несчастным?» «Халли!» — Кэс тронула меня за руку. «Ты что, тоже плачешь?» Замотала головой сильнее, чем нужно, и отошла за новым стаканчиком. Теперь уже для себя. «Жаль, тут не течет, что покрепче», — посетовал Сандр и получил шуточный шлепок. «Что там у вас с Глодом?» — уточнила Кэс. Я решилась и поведала друзьям о последствиях воздействия магии крови. Темно-багровая опухоль мешала нормально циркулировать энергии жизни и вредила всему живому, будь то человек или растение. Мне дважды приходилось избавлять от этой дряни, и оба раза потребовались схожие действия. Возможно, я сумею помочь Ириану. Кто знает, как скоро он вновь столкнется с магами крови. С его новой работой это может произойти раньше, чем кажется. Допустим, ему не смогут вскипятить мозги, но где гарантия, что состояние не усугубится? Предположила Кэс. Вдруг эта пакость сделает его уязвимым. Мы принялись строить предположения одно хуже другого и уже не сомневались, что попробовать стоит. Человеку я помогла только раз. Получилось, но ни за что не ручаюсь. Не стала уточнять в присутствии Кассандры, что помогла именно Райду. Хватит с нее потрясений. Нужно найти толкового врачевателя на случай, если что-то пойдет не так. Природница задумалась. «Моя соседка по комнате и подруга Тилья — неплохой врачеватель. Хотя... нет. Не стоит посвящать ее во все это ради ее же безопасности. Кого бы...» «Возьмем Дока», — предложил Сандр. «Он толковый, с высоким потенциалом и не задает лишних вопросов». «На то мы порешили. К счастью, Севинш оказался у себя, и через пару минут мы все вместе уже колотили в дверь комнаты, где обитал Риан Глот. Та тотчас распахнулась, оборотник возник в проеме, щеголяя обнаженным торсом и перемотанными полотенцем чеслами. С темных волос на плечи капала вода. «Какой приятный сюрприз!» — воскликнул он, глядя только на меня. «Ага!» — я бесцеремонно втолкнула его внутрь. «Ребята, заходим. Риан, надень штаны, пожалуйста, сейчас буду тебя лечить». Глот даже закашлялся. «Хали, да ты полна неожиданностей. Может, ну их эти штаны? Зрители пусть остаются. Ради такого лечения я готов смириться с твоими предпочтениями». «Риан, в лаборатории я кое-что не договорила». Быстро объяснив ему цель нашего визита, приступили к избавлению от бурой твари. С Глодом было намного сложнее, чем с побегом розового мха. Зато намного легче, чем с Райдом. Похоже, уроборос его подпитывал, и мне не приходилось так напрягаться, отдавая последнюю энергию. После того, как все закончилось, и Севинш подтвердил, что с пациентом порядок, Риан вспомнил про распорядителя вечеринок. «Кай до сих пор себя неважно чувствует. Не может ходить тенями, хотя пытается это скрыть». «Богиня! Он же страдает!» Вспомнила, как плохо было, когда не могла призвать ипостась. «Идемте!» «Отдохни!» — безапелляционно отрезал Риан. «Не хватает еще привлечь лишнее внимание, бегая из комнаты в комнату. Парни все сделают». Через 10 минут Суф и Буилта приволокли сонного Кая. Оттого плохо пахло, и вообще он был какой-то вялый. Но стоило обрисовать ситуацию, как мигом оживился и даже попросил пару минут, чтобы принять душ. «Полотенце, футболка в шкафу, трусы не дам», — отрезал Глот. «Мы приступили только после того, как док подтвердил, что мой потенциал в норме. Усадив теневика на стул посреди комнаты, встала позади и положила ладони ему на виски. «Хали, если я смогу ходить тенями, я твой вечный должник». «Ловлю на слове и обязательно за этим прослежу лично», — Глот криво усмехнулся. «Если что понадобится, непременно обращусь, не отвертишься», — не стала я отказываться. Закрыла глаза, сосредотачиваясь. Минута, другая. Ментальный контакт установился не сразу, видимо, потому что Кай не оборотник и даже не друид. Но вот передо мной тускло замерцала золотая сеть. Как и у Райда с Глодом, налицо было энергетическое истощение. Паукообразная матерая тварь успела как следует разжиреть. Странно, у Глода она не особо отличалась от той, что и у растения. Наверное, так работала защита тайного сыска. Едва успела коснуться мерзости, как та повела себя совсем нетипично. Цепочка слабых ментальных ударов заставила поморщиться. Оно что, еще и защищается? Вот же пакость! Визуализировала перчатки и скальпель, привычные уже образы. Возможно, потом научусь обходиться без них. Почувствовав, что проигрывает, сущность сменила тактику, вытянув из теневика едва ли не всю энергию разом. Кай судорожно хватанул ртом воздух, захрипел, выгибаясь в дугу. Контакт разорвался. «Что происходит, Хали?» — напрягся Риан. «Он умирает! На пол!» — рявкнул Севинш. Его кисти и глаза уже сияли золотом. Сандр с Глодом уложили Кая. Врачеватель, возложив ладони на сердце теневика, принялся делиться энергией, умело распределяя ее по жизненно важным узлам. «Признаюсь, я растерялась. А вдруг он умрет?» «Помогла, называется». «Хали». Док обратил ко мне напряженное лицо. «Если можешь, заканчивай. Меня надолго не хватит». Кивнув, упала на колени, вновь стиснув виски Кая, но ментальный контакт не желал устанавливаться. Теневик потерял сознание. «Попробуй иначе, как с растением», словно издалека донесся голос Кэс. Попыталась, и с трудом, но удалось разглядеть золотистую сеть. Только вот энергия, которой щедро делился Севин, шла не впрок. Паукообразное нечто поглощало и ее, разве что не урча от удовольствия. Дилемма. Пока док подпитывает Кая, тот жив, но и бурая сущность тоже. Черно-багровая щупальца выстрелила, обвивая запястье. Левая рука враз онемела, зубы заломила так, что я едва не взвыла. «Подпитайте ее быстро!» Словно издалека донесся голос Севинджа. На каждое плечо тут же опустилась рука, Сандр и Кэс. От притока энергии в голове прояснилось. По-хорошему, могла бы и сама сообразить. В окружающем пространстве энергии жизни предостаточно, но поддерживать ментальный контакт, щит, визуализировать происходящее и делать то, что делаю, невероятно сложно. Выполнять столько действий одновременно дано не каждому. Да и магическое мастерство приходит с годами. Пожалуй, пора выработать алгоритм. Чую, еще не раз придется избавляться от последствий воздействия магии крови. Впилась пальцами в тварь, представляя, как преобразованная мною энергия концентрируется вокруг ладони и точно пожар перекидывается на нее. Враждебная сущность сопротивлялась изо всех сил. Было больно. Зато и ей, судя по ментальному визгу. Кажется, я тоже кричала, не зная, правда, вслух или нет, позволила себе упасть в обморок, только убедившись в собственной победе. «Хали, ты как?» Бледный Севинж запавшими глазами вернул меня в реальность. Его слипшаяся от пота рыжая челка забавно топорщилась. «Порядок», — прохрипела я и закашлялась. Горло драло знатно, все же кричала. Глот помог сесть и сунул в руки фляжку. «Выпей». Не стала спрашивать, что там, но питье приятно пахло травами. Глотнула обжигающего настоя, и тут же тепло волнами разошлось по телу, прибавляя энергии. «Спасибо». «Что с Каем?» «Порядок», — отозвался сам теневик. Он был жив, в сознании и лежал на прежнем месте. Даже попытался махнуть мне рукой, но док тут же на него шикнул и повернулся ко мне. «Предупреждать надо. В следующий раз подпишусь на подобное, только при условии, что все будем делать в лазарете и под присмотром магистра, не меньше». Врачеватель уселся на пол спиной к кровати и откинул назад голову, расслабляясь. «Чуть сам не сдох тут с вами». Блаженная улыбка рассказала. На деле он доволен. Севинш настоял, что раз мы все это затеяли, нужно выждать пару часов и убедиться, что все в порядке и не будет неожиданностей. Вскоре я почувствовала себя нормально, только есть хотелось зверски. Пока я заваривала чай, ребята во главе с Глодом перебрались к столу, а Сув-змей куда-то сбегал и организовал всем бутерброды и пирожки. Риан выпотрошил холодильный шкаф, правда, ничего, кроме не слишком свежей выпечки, из своего кафе там не обнаружил. Измученная Кэс прилегла, прежде глотнув из фляжки дока какого-то тонизирующего снадобья. Именно природница передала нам больше всего энергии. Если бы не огромный потенциал с виду хрупкой блондинки, мы бы не вытянули, наверное. Сандр взял исходящую паром чашку и, опустившись на колени перед кроватью, принялся потихоньку дуть на напиток, не сводя глаз с любимой. Незаметно пролетело несколько часов. К себе я вернулась далеко за полночь. Соседки уже спали. «Халли, это ты?» — недовольно пробурчала сквозь сон Мирон, переворачиваясь на другой бок. Вопрос не требовал ответа, так как она продолжила свое, несомненно, важное занятие. Люсия так вообще даже не шелохнулась. Мне не впервые возвращаться так поздно, привыкли. Тихонько разделась, умылась, стараясь не шуметь. Натянув любимую пижаму, желтенькую с волчьими мордочками, нырнула в постель. Спать осталось всего ничего, а завтра по расписанию первое занятие — физическая подготовка. Проваливаясь в мир грез, не могла отделаться от ощущения, что забыла что-то очень важное. Проснулась, словно бы от толчка, неожиданно вспомнив слова лорда Эле о том, что вечером мне принесут амулет вызова. Оно и понятно. Наша странная ментальная связь действовала только на небольших расстояниях, да и неизвестно, когда эффект сойдет на нет. Стоп! Что он там еще сказал мне вечером? «Думаю, это Сип, Халли». Сонливость как рукой сняло. Я подскочила на постели. «Сип? Что бы это могло значить? Может, я неправильно разобрала? Ну, не синдром же истинной пары Райт имел в виду. Наверное, я просто слишком зациклена на этом вопросе. Уточню при первой возможности. И все. Главное, вслух не ляпнуть о своих подозрениях, а то засмеет к бесам». За окнами едва начало светать, и до подъема еще оставалось целых полтора часа. Повинуясь мысленному приказу, на полу вырос малюсенький гриб-светильник. Он давал достаточно света, чтобы что-то отыскать в тумбочке. Там ничего нового не обнаружилось, как и на полке. Для верности я проверила даже под кроватью. Куда могли положить амулет вызова соседки? На всякий случай посмотрела на девственно чистом обеденном столе и под ним. Ничего. Вещь ценная. Может, не хотели на виду оставлять? Проверила в шкафу. Безрезультатно. И в ванной ничего. Оставался последний вариант. Положили куда-нибудь к себе. Но не рыться же мне в чужих вещах. Пока носилась на цыпочках, стараясь не шуметь, потихоньку одолевала тревога. «Люсия!» Наплевав на все договоренности, тронула соседку за плечо, рассудив, что во второй раз тревожить Мирон не стоит, а Люсия Танафер не столь принципиальна в вопросах сосуществования. «Халли, что произошло?» Природница подняла всклокоченную голову и обвела пространство одним глазом. «О, ты же теперь Селэ, да? Я так рада!» Она вдруг села на кровати и заключила меня в объятия. Это продлилось пару секунд, не больше. Потом соседка резко откинулась обратно на подушку и, закрыв глаза, пробормотала сонно, но исполненным жгучего любопытства голосом. «Рассказывай скорее, только тихо». Мы, не сговариваясь, покосились на хмурящуюся во сне норок. «Позже», — произнесла я одними губами. «Мне вчера ничего не передавали?» «Нет». «Постой. Заходил оборотник из отряда, между прочим, красавчик, спрашивал студентку Эрпи, но сразу ушел, как только выяснил, что тебя нет. Ничего не просил передать ни так, ни на словах». «Спасибо». Я поднялась и застыла посреди комнаты. Страх и паника нахлынули разом, удушливой волной затопив все мое существо. «Райт! Он не выходил на связь, и я не знаю, чем закончилось задание». Воображение мгновенно нарисовалось десяток вариантов развития событий, один другого страшней. «А вдруг он погиб? Тогда действительно связь нам уже не потребуется». Сердце бешено заколотилось, руки затряслись, а во рту стало сухо до горечи. «Райт! Райт! Райт!» — вопила ментально, поддавшись какому-то порыву. «Просто чтобы отозвался, просто чтобы услышать хоть какой-то отклик. Пусть даже потом отругает». и едва ли не в тот же миг ощутила его за дверью. Услышала тяжелое дыхание. Точно буря обрушился его запах. Пыль, чаще, кровь. Одновременно захлестнули эмоции. Страх, тоска, что-то еще. Дверь открыла прежде, чем он успел постучать. Еще раньше слезы облегчения омыли щеки. Передо мной стоял он. В форме, испачканной и местами разорванной. С выглядывающими из ножен за спиной рукоятями мечей. Мой взгляд приковала окровавленная повязка на правом бедре, когда оборотник шагнул внутрь и словно бы разом занял собой полкомнаты. С глухим стуком упал на пол шлем, который лорд Элэ держал в руках. Отчаянно пискнув, бросилась навстречу. Оборотник подхватил меня на руки. Я обвела его ногами с жаждой утопающего, впиваясь в солоноватые, неожиданно мягкие и отзывчивые губы. Мои трясущиеся пальцы судорожно гладили покрытые щетиной щеки. «Райт, Райт, Райт!» — мысленно повторяла я и не могла остановиться. «Что же ты делаешь, Хали? Ты сводишь меня с ума!» Развернувшись, лорд Элэ прижал меня к стене, покрывая поцелуями шею. «Я звал тебя вчера, но ты не ответила. Ты молчала, Хали, что случилось?» Сквозь дурман внезапной страсти прорвалась настойчивая напоминая, что мы не одни в комнате. Райт застыл, закусив губу и подняв к потолку лицо. Затем осторожно поставил меня на пол и тщательно расправил скомканную и неприличнейшим образом задранную пижамку. И только потом повернулся к моим соседкам. «Тысяча извинений, леди. Забылся». Учтивый кивок головой, легкая полуулыбка и отражение едва не случившегося во взгляде серых глаз заставили смущенных, перевозбужденных соседок порозоветь еще больше. Наперебой они принялись уверять, что ничего страшного не произошло. Глаза их блестели, они явно кокетничали, несмотря на то, что еще даже не успели умыться. Но Тро вдруг обожгло ревностью. Новое чувство. Отвратительно тяжкое. «А что ты хотела?» — мерзко пискнул внутренний голос. «Это тебе не чаще. Здесь есть и другие девушки, кроме тебя. Много девушек. И все они будут на него смотреть всегда, независимо от того, насколько долгими окажутся ваши отношения». «Хали, идем ко мне в комнату», — вполголоса предложил оборотник. Согласиться хотелось, до боли, до зубовного скрежета. Но, представив, как буду смотреться рядом с ним, покорно бредущая по лестнице за бабником имперского масштаба в своей желтой пижамке, как-то растеряла уверенность. Добила жестикулирующая за спиной оборотника Танефер. Природница всячески демонстрировала одобрение, показывала поднятые большие пальцы, кивала, подмигивала, влюбленно хлопала ресницами и даже изобразила сердечный приступ. Обхватив себя руками, чтобы не так сильно дрожать, и с трудом совладав с лязгающей челюстью, коротко отрезала. «Нет». Кажется, расстроились все, включая меня саму. Отогнав прочие чувства, наконец включился мой рационализм. «Ты ранен. Тебе срочно нужно в лазарет». «Меня подлатали. Сейчас там уже и царапины не осталось». «Хочешь проверить?» — добавил он мысленно. «Я рада, что ты в порядке». Я хотела сказать больше, хотела обнять, но точно оцепенела. Не готова больше делиться ни капелькой наших отношений. Я перешла на мысленную речь. «Райт, пожалуйста, не хочу, чтобы вот так. Позвал и побежала». Лорд Элэ наклонился ко мне и осторожно, почти целомудренно прикоснулся губами к моим. «Прости. Забыл, как это для тебя важно». Он поднял шлем и шагнул к выходу. Уже отворив дверь, остановился на пороге. Свободной рукой дотронулся до кармана. Сжав ткань в кулак, Райт звучно хлопнул себя по раненому бедру. «Что-то потерял?» «Вроде того. Тебе передали амулет вызова?» «Нет». Стоило двери закрыться, как девчонки хором запищали, перебивая друг друга. «Огонь! «Великая мать, Халли!» Врачевательница смотрела на меня так, будто впервые увидела. «Ты молодец! Взялась-таки за ум!» Люсия едва не подпрыгивала, сидя на кровати. «Теперь тебе не придется побираться», — ненавязчиво указала мое место на социальной лестнице Норок. «Мирон, я ей завидую. Как она умудрилась заполучить такого красавчика? Халли, раскрой секрет». «Девочки, хватит. Уверена, мой способ вам совершенно не подходит», — отшутилась я. Вернувшись в кровать, отвернулась к стене и с головой укрылась одеялом. «У меня есть еще минут 40 на сон. Нужно использовать их по полной, особенно теперь, когда лорд Элэ жив и в безопасности». Как оказалось, не судьба. Райт ушел, но наш разговор не закончился. Сначала окатила волна нежности, возвращая схлынувшее было возбуждение. «О, богиня, Райт! Я могу и тем же ответить». «Действительно желаешь, чтобы я перепугал мэтра Такула своей бурной реакцией?» Хихикнула в подушку, представив, как новый штатный врачеватель Академии удивится, если во время перевязки бедра заметит, насколько возбужден лорд Элэ. «Да, это точно испортит Райду репутацию». «Так ты уже в лазарете». «Тогда даже не знаю. Мне кажется, выйдет забавно и собьет с тебя спесь». «На самом деле я у себя, так что можешь думать о чем угодно. Только не обессудь, когда приду к тебе, перекину через плечо и утащу в свое логово. Ты хоть представляешь, как на меня действует эта твоя дурацкая пижама?» «Только не говори, что тебя такое заводит», — искренне удивилась я. «Извращение, в котором ты спишь? Нет, конечно. Мне просто хочется выудить тебя из нее поскорее, чтобы только не видеть». Одновременно стало и смешно, и чуточку обидно. Как по мне, милая, пускай немного детская вещица. Эмоции Райда вдруг стали совершенно иными. Теперь в них проскальзывала тревога. «Так что же случилось, волчонок? Я едва успел вернуться, как услышал твой зов. Он был настолько паническим, что я перепугался до смерти и воспользовался мобильным порталом, чтобы быстрее попасть к тебе. Но теперь ты не хочешь меня видеть». «Хочу. И видеть, и не только». Я смутилась. «Райт, знаешь, какие слухи они распустили, чтобы прикрыть наше... твое отсутствие? Понимаешь, даже если бы на деле между нами совсем ничего не было, мне бы все равно пришлось это принять и смириться. Позволь же сохранить хотя бы остатки репутации». «Тебе и правда есть дело до чужого мнения?» «Есть люди, чье мнение имеет значение. Не хочу, чтобы преподаватели или друзья посчитали меня постельной грелкой, чьей бы то ни было». На несколько мгновений наступила полная ментальная тишина. «Понял тебя, Халли. Прости. Но ты ведь не думаешь, что я отвел для тебя именно это место в своей жизни?» Тут уже я замялась, подбирая слова. «Ты же сам предлагал стать твоей любовницей. Я не хотела соглашаться. Я... хотела сказать, что влюбилась, что расставание меня просто убьет, но остановилась в последний момент. Не хочу, чтобы решил, будто давлю на жалость. Не хотела, но не смогла устоять. Комок застрял в горле, и я до боли прикусила палец. Внутренняя волчица, сжавшись в комочек, прикрыла лапами морду и подглядывала одним глазом. Халли. Даже мысленно голос лорда Элэ звучал так, что внутри отдавалась приятная вибрация. «Я зову тебя по имени. Я готов отдать за тебя жизнь. Ночью я назвал тебя своей. Неужели ты решила, что после всего этого я шучу? Какие еще нужны доказательства? Я с тобой. И я буду с тобой навсегда. Я люблю тебя, Халли, и покажу всю серьезность намерений. Прямо сейчас». От невероятного признания захватило дух. Какой уж теперь сон. Желание увидеть любимого немедленно пересилило голос разума. Готовая поверить во что угодно, происки лесных бесов, божественное вмешательство или даже в синдром истинной пары, поддалась порыву. но, плевав, что и кто подумает, вскочила с кровати и, как была, выбежала в коридор. Шлепая босыми пятками, рванула в сторону фойе, едва не врезавшись в отворившуюся дверь соседней комнаты. Увернулась и чуть не снесла соседку, решившую не ко времени выйти. С Райдом встретились в холле земляничного яруса. Одетый лишь в одни оборотнические штаны, он напомнил мне время, когда скитались почаще, деля один комплект одежды на двоих. Но оттого лишь сильнее зашлось сердце. Любимый привычно подхватил меня на руки, овладевая его губами, погрузила пальцы в чуть отросшие взлохмаченные волосы, крепче обвивая ногами торс. Жадно втянула ноздрями потрясающую смесь запахов любимого и земляники. «Мой! Не отпущу! Никому не отдам!» Горячая ладонь скользнула по спине под пижаму, прижимая к себе, делая нас еще ближе. Тысячи иголочек, словно магия света, пронзили тело, требующего большего. Мне уже было все равно, где это случится. Пусть хоть прямо здесь. Райт тем временем куда-то меня нес, но недолго. Словно нехотя оторвавшись от моих губ, усадил плохо соображающую, дрожащую от страсти на диванчик. Зачарованная его потемневшим взглядом, учащенным дыханием и гулко бьющимся в унисон с моим собственным сердцем, спросила на выдохе: «Что ты делаешь?» Тем временем он надевал на мой безымянный палец кольцо. «Предложение». Оборотник победно сверкнул глазами. «Предложение? Что?» Кажется, у меня мозги расплавились. Это, наверное, последствия влияния магов крови. Недоумевая, уставилась на артефакт, который тут же потеплел и легонько стиснул палец. Полоска белого золота с продолговатым прозрачным камнем, внутри которого беспрестанно мерцали разноцветные искорки. «Ну да, предложение. Собирался еще в тот день, когда ты пропала, но потом стало не до того». Усмехнулся мой лорд Эле. Хотел, чтобы получилось красиво и романтично. Он неопределенно повел плечом. Но не могу больше тянуть. Сжала руку в кулак и снова растопырила пальцы, рассматривая невероятное в своей лаконичной простоте украшение. Какой-то чисто женский, незнакомый доселе восторг боролся внутри с чувством нереальности происходящего и с чувством протеста. «Но я же не сказала «да», — прошептала, боясь поднять глаза. «А я и не спрашивал, Хали. Ты моя. Просто смирись с этим и позволь тебя любить». Попавшись на уловку, возмущенно вскинулась, чтобы тут же оказаться в плену его губ. Райт мигом заставил забыть обо всем. «Ты совершенно не даешь мне выбора». Перешла на мысленную речь, наслаждаясь головокружительным поцелуем, который показывал, кто сейчас главный. «Даю. Ты можешь вернуть кольцо, если я тебе больше не нравлюсь». Отвечая, Райт усилил напор, одновременно дав волю рукам. С уверенностью опытного воина он разрушал цитадель, где окопались остатки моего свободы мысли. Сдаваясь на волю победителя, ответила: «Тогда так и быть. Я согласна». Меня подхватили на руки и выпустили только для того, чтобы положить на кровать. Большую часть пути мы продолжали целоваться. Кажется, охватившему нас безумию были свидетели. Много свидетелей. Но теперь меня не волновало, кто и что скажет или подумает. Не пугали болтовня и сплетни. Единственное, чего я боялась, что все это окажется предутренним сном. Реалистичным, но скоротечным. А потом я проснусь.